Глава 65. Алена. «Поверить не могу», — кажется, в сотый раз повторила мама. «Если честно, я бы тоже на ее месте не верила. Но сейчас, по крайней мере, у меня уже не было ощущения, что они с папой вот-вот вызовут полицию или психушку. Мне пришлось напрячь память и вспомнить такие моменты из детства, которые могла знать только я, чтобы убедить их в том, что вот эта вот странная и совсем на ту, что они знали, не похожая девица, их дочь Алена». Дариан тактично дожидался внизу, в машине. Я собиралась их познакомить сегодня же, но пока решила не уточнять, что он демон. Потом как-нибудь. Хватит и той информации, что их дочь попала в другой мир, таким образом выжила и вернулась. Они так и смотрели на меня во все глаза, а я на них. Когда Дариан сказал, что мы сможем попасть в мой мир, я сама сначала была в шоке. В процессе нашей беседы выяснилось, что Эфирия и Алия наконец-то перестали мериться пиписьками и объединили усилия, чтобы исследовать новые миры. В частности, совместно был разработан артефакт, с помощью которого можно было попасть в конкретный мир. Для этого всего лишь требовалось существо из того мира. Нам повезло. Несмотря на то, что я была в теле Лиллы, я все равно была с существом из того мира. Так мы смогли открыть портал ко мне домой. Так я смогла увидеться с родителями. Когда до мамы наконец дошло, что все, что происходит, реально, она заплакала. Мы с отцом подскочили одновременно и бросились ее обнимать. И я, несмотря на то, что уже проревелась по поводу этой встречи раз 10, заплакала тоже. Потом и отец присоединился. В итоге родная и знакомая кухня пополнилась тремя всхлипывающими, но очень счастливыми людьми. Ладно, среди них была одна демоница, но... Тссс! «Ладно, зови своего, как его там?» — сурово произнес отец. С красными глазами он, конечно, выглядел не очень строго, но все равно живо взял на себя отцовские обязательства по отбору женихов. «Дариан», — напомнила я. «Дариана», — согласился отец. Я высунулась в окно и помахала рукой. Дариан стоял у машины, напоминая классического бизнесмена, вокруг которого классически отирались телохранители. Он сразу меня заметил, улыбнулся и направился к подъезду, а я поймала на себе сразу несколько пристальных взглядов. Собравшимся внизу панельной девятиэтажки бабушкам и соседям родителей изо всех подъездов явно будет о чем поговорить. Пока супруг поднимался, я обнимала маму, а потом мы все вместе вышли его встречать. «Ну, рассказывай, кто такой?» — с порога заявил папа. Я чуть не подавилась печеньем, которое взяла пожевать от нервов. А Дариан неожиданно улыбнулся. «Алена вам не рассказала, что я правитель какого-то там государства?» Сердито отмахнулся папа. «Да, говорила. Но мне главное знать, что ты из себя представляешь, и понимать, что мою девочку никто и никогда не обидит». Я даже ахнуть не успела, как Дариан перестал улыбаться и притянул меня к себе. «Никто и никогда», — произнес он так, что у меня мурашки по коже побежали. «А те, кто попытается, очень сильно об этом пожалеет». Даже папа слегка стушевался от такого и перестал давить, а мама неожиданно бодро произнесла: «Ну не стойте в дверях-то, проходите. Я вон и чаю уже согрела». Мы провели в моем мире 3 дня, прежде чем я решилась встретиться с родными. Но сейчас я понимала, что переживала зря. Этот разговор, несмотря на статус Дариана, на шок и потрясение моих родных, прошел на удивление легко и уютно. Мы правда будто собрались вместе большой семьей, причем знающие друг друга уже давно. То ли сработала врожденная склонность Дариана к дипломатии, то ли что-то еще, но папа проникся и доверился ему на удивление быстро, а мама и того скорее. «Алена очень надеется, что вы вернетесь в наш мир вместе с нами», произнес супруг то, о чем молчала я. Точнее, не молчала, а боялась произнести. «Разумеется, вы ни в чем не будете нуждаться, а со временем, когда устроитесь, сможете заниматься всем тем, чем захотите. Благодаря вашей дочери у людей в Аллии теперь много возможностей». «У людей?» — переспросила мама. «Кажется, мой план не говорить про демонов только что пошел трещинами и стал похож на античную вазу». Пока Дариан объяснял родителям азы мироустройства, в частности, законы о равноправии людей и демонов, я пила водичку и думала о том, что скоро будет принята еще одна реформа, позволяющая и демонессам, и недемонессам самим управлять своей жизнью и выбирать себе в мужья того, кого они пожелают. Как я и обещала Фиаре во время интервью, я не стала откладывать, предложила такие нововведения мужу, и он со мной согласился. Мы с ним сошлись на мнении, что брачная магия и демонические луны — это, конечно, хорошо, но нужно доверять не только им, но и сердцу. Кстати, артефакт с брачной магией теперь стоял у нас в спальне на тумбочке. Чаще всего. Когда прокрадывающийся туда зверь не пытался его разгрызть, не подбрасывал в воздух и не отбивал лапой. К счастью, быть разбитым ему не грозило, а вот зверю быть наказанным — вполне. Дариан строго-настрого запрещал подрастающему монстрику заходить в спальню, а тот продолжал из вредности делать все наоборот. Он прокрадывался во время уборки, прятался под кроватью или в шкафах, а ночью устраивал что-нибудь этакое. Обычно это заканчивалось обещанием его кастрировать, а я потихоньку, втайне от мужа, уже начала подбирать зверю в подруге радарочку. Пусть на нее отвлечется, и всем будет спокойнее. За разговорами мы совершенно потеряли счет времени, поэтому даже не заметили, как стемнело. Папа с мамой, к моей величайшей радости, согласились на переезд, поэтому я была безгранично счастлива. Они уже обсуждали, что обязательно возьмут с собой, как вдруг мама помрачнела. «А Алена, то есть, если это Алена, тогда кто сейчас лежит в больнице?» Мы с Дарианом переглянулись. Точнее, это я на него посмотрела, а потом снова на маму. «То есть, я разве не умерла?» «Ты, ну то есть, твое тело в коме», — пояснила мама. «Это Лилла». Я перевела взгляд на мужа. «Что? И давно ты это знаешь?» «Два дня. С того самого момента, как наша служба безопасности занялась расследованием покушения на тебя». Невозмутимо ответил этот император. «Сейчас все улики уже собраны и переданы в полицию. Твой муж сегодня...» Он посмотрел на часы. «Уже должен быть арестован. И его любовница вместе с ним. Ее подозревают в соучастии». Изначально я хотела забрать их с собой и судить за покушение на императрицу, но потом понял, что нужно уважать законы других миров. Мне оставалось только хлопать глазами. Получается, пока я тут нервничала по поводу встречи с родителями и показывала Дариану родной город, наши безопасники искали доказательства причастности Игоря. Да теперь он сядет в тюрьму за попытку убийства. «Такие, как этот Игорь, всегда выходят сухими из воды», — живо нахохлился папа. «Теперь уже не выйдет», — твердо произнес Дариан. И в его словах сомневаться не приходилось. Помимо нападения на Алену, за последние месяцы скрылось множество бухгалтерских махинаций при ведении бизнеса. Так что теперь он будет очень долго отдыхать в башне. Мама нервно хихикнула. «В башне? У нас так тюрьма для демонов называется», — пояснила я. «Ну да, башня. Тюрьма для демонов. Чего ж тут непонятного?» — снова проворчал папа. «Татьяна, ты уверена, что хочешь туда ехать?» Пока они припирались, я снова посмотрела на Дариана, накрыла его руку ладонью. «Почему ты мне ничего не сказал?» «А зачем? Защищать свою женщину — это мое дело». Он погладил мои пальцы. «Незачем тебе больше пачкаться в этом дерьме по имени Игорь». Лицо его стало жестким, и теперь уже я мягко погладила его ладонь. «Я знаю, что ты меня всегда защитишь, но Лила...» «Мы заберем ее с собой и попробуем вернуть к жизни с помощью наших технологий и магии. Очень надеюсь, что у нас получится». «Я тоже очень на это надеялась». «Транспортируем их вместе с телом для Натаниэля. Мы сейчас занимаемся оформлением всех бумаг». Дариан действительно действовал официально. Сейчас демоны занимались оформлением медицинской клиники, чтобы мы могли участвовать в программе трансплантологии. Это был процесс не сказать, чтобы 2-3 дней. Но главное, Натаниэль будет жить. А если нам получится вернуть к жизни еще и Лиллу? Я бы очень хотела верить, что все получится. «Да, демонесса будет жить в человеческом теле, как и Натаниэль, но главное, она получит свой второй шанс, и ее родители тоже». Из мысли о будущем меня вырвал мамин голос. «Аленушка!» Я вскинула голову и обнаружила, что папа уводит Дариана в комнату. «Видимо, для серьезного мужского разговора». Я посмотрела на маму. И та широко улыбнулась. «Внуками-то когда порадуете?»